Шкаф, стоящий непосредственно за спиной у хозяина кабинета, был заставлен книгами с его именем на корешке и папками для писем с наклеенным на них ярлычком «Статьи в peer-review», датированные начиная с 1951 и до конца прошлого года. Хозяин расположился за столом в кожаном кресле с высокой спинкой и пригласил меня сесть. Второй раз на протяжении нескольких последних минут я оказывался сидящим по другую сторону письменного стола. Так недолго и пациентом себя почувствовать. Вскрыв костяным ножом обертку номера журнала прикладного бихевиорального анализа, он нашел оглавление, просмотрел его и отложил журнал в сторону. Взял еще один журнал, нахмурившись, перелистал страницы. «Моя жена удивительная женщина», — сказал он, протягивая руку за третьим журналом. «Один из самых замечательных умов своего поколения. Доктор медицины и доктор философии в 25 лет. Вы не найдете более искусного или более преданного своему делу клинициста, чем она». Подумав, что он, вероятно, старается преодолеть неловкость после довольно резкого разговора с женой, я сказал: «Это впечатляет. Необычайно». Он отложил в сторону третий журнал, улыбнулся. «После этого что еще мне оставалось делать, как не жениться на ней?» Пока я соображал, как на это реагировать, он опять заговорил. «Мы любим шутить, что она сама у нас парадокс». Он негромко засмеялся. Потом резко оборвал смех, расстегнул один из карманов ковбойки и вынул пакетик жевательной резинки. «Это мятное, хотите?» «Нет, благодарю». Он развернул одну пластинку и принялся жевать. При этом его вялый подбородок поднимался и опускался с ритмичностью нефтяной качалки. «Бедняжка миссис Рэмп. На этой стадии лечения она еще не вооружена всем необходимым для встречи с внешним миром. Моя жена позвонила мне сразу же, как только поняла, что случилось что-то неладное. У нас ранчо в Санта-Инес. К сожалению, я был не в состоянии предложить ничего маломальски толкового. Кто же мог ожидать подобного? Что, черт возьми, могло произойти?» «Хороший вопрос». Он покачал головой. «Весьма огорчительно. Я решил приехать, чтобы быть здесь на тот случай, если что-то начнет происходить. Бросил все дела и примчался». Его одежда казалась отглаженной и чистой. Интересно, в чем состоят его дела? Вспомнив, какие мягкие у него руки, я спросил: «Вы ездите верхом?» «Немного», — ответил он, не переставая жевать. «Хотя и не могу назвать себя страстным поклонником этого занятия. Я бы вообще не стал покупать лошадей, но эти продавались вместе с ранчо. Мне-то нужно было пространство. То, что я купил, включало 20 акров земли. Думал заняться выращиванием винограда шардонне». Его рот замер на мгновение. Я видел комок жвачки у него за щекой. «Как вы думаете, способен ли бихевиорист производить первоклассное вино?» «Говорят, что хорошее вино — результат действия неосязаемостей». Он улыбнулся. «Таковых не существует. Это сомнительная информация». «Может и так. Желаю вам успеха». Он откинулся на спинку кресла и сложил руки на животе. Ковбойка вокруг них вздулась пузырями. «Воздух», — проговорил он между жевками, — «вот что на самом деле влечет меня на ранчо. К сожалению, моя жена лишена этого наслаждения. Аллергия, лошади, травы, пыльца деревьев, масса вещей, которые не досаждали ей в Бостоне. Так что она ведет всю клиническую работу и предоставляет мне полную свободу экспериментировать. Наша беседа совсем не походила на разговор с великим Лео Гебни, который я мог бы нарисовать в своем воображении. В те далекие дни, когда у меня была привычка рисовать в воображении подобные вещи, я не совсем понимал, зачем он пригласил меня к себе в кабинет. Возможно, почувствовав это, он сказал: «Алекс Делавер, я следил за вашими работами и не только за исследованиями сна. Комплексное лечение навязчивых идей саморазрушения у детей. Психосоциальные аспекты хронических заболеваний и продолжительной госпитализации детей. Общение при болезни и стиль поведения семьи и так далее. Солидная продукция, ясное изложение». «Благодарю вас. Последние несколько лет вы ничего не напечатали». «Как раз сейчас я кое-что пишу, но вообще занимался другими вещами. Частная практика? Судебная работа. А что именно? Случаи, когда фигурируют травмы и телесные повреждения. Дела об опеке детей». «Скверное дело присуждения опеки», — заметил он. «Что вы думаете о совместной опеке?» «Неплохо срабатывает в некоторых ситуациях». Он усмехнулся. «Славная отговорка. Наверное, приходится приспосабливаться, когда имеешь дело с юридической системой. На самом деле родителей, которые стараются, чтобы это сработало, следует всячески поддерживать. Если несколько попыток окажутся неудачными, то ребенок должен остаться на попечении того из родителей, кто лучше владеет навыками ухода за ребенком, его воспитания, независимо от того, кто это будет, отец или мать». «Но так думают все, доктор. Проблема в том, как сделать добрые намерения действенными? Если бы я мог настоять на своем, то любое решение об опеке принималось бы лишь после того, как специально обученные наблюдатели реально поживут в семье несколько недель, ведя тщательные записи с применением четкой и надежной поведенческой шкалы и докладывая о результатах группе специалистов-психологов. Как вам такая идея?» «В теории звучит неплохо, на практике же...» «Нет-нет», — сказал он, продолжая неистово жевать, — «я основываюсь именно на практическом опыте. Моя первая жена решила уничтожить меня юридически. Это было много лет назад, когда суды даже и слушать не желали аргументов отца. Она была пьяница и курильщица, безответственная до мозга костей. Но для идиота-судьи, перед которым слушалось дело, решающим фактором было наличие у нее яичников. Он присудил ей все: мой дом, моего сына, 60% того жалкого состояния, которое я скопил, работая нештатным лектором. Через год после этого она, надравшись до положения рис, закурила в постели.